«Передайте». Мятников побежал назад. Усталые солдаты медленно брели по обочине друг за другом. Зацепившись за борт, обгонявший взвод машины, Святкин перекинулся в кузов и укатил, помахав рукой солдатам. Константин проснулся в узкой девичьей светелке. За стеной слышались шепот, звяканье посуды. Капитан шумно вздохнул, и в светелку заглянула Анна. «Вы живы? У вас есть основания сомневаться?» «Во всяком случае, вчера появились». Анна присела на край кровати, профессионально поймала пульс. «Пожалуйста, помолчите минуточку». «На сердце никогда не жаловались?» «У меня нет сердца», — улыбнулся Константин. «У меня, как раньше пели, вместо сердца дизельный мотор. Пели пламенный. Танкисты переиначили. Все равно, это не медицинская категория. Мне кажется, вы невропат, что довольно странно при вашей профессии. Ни с того, ни с сего. Грохнулись в обморок». «Извините», – тихо сказал Константин. «Поверьте, это впервые в жизни». «Я-то привычная», – улыбнулась Анна. «Ночь не спал», – виновато вздохнул Константин. «И день вышел такой. Нервный день вышел». Анна поднялась. «Вставайте, самовар стынет». «Подождите. Как-то странно. Я помню, что ночью вы сидели точно так же, как сейчас, рядом. И тогда я представлял, что вы моя мама. Она умерла, когда мне было 3 года. Я не помню ее. Но ночью мне казалось, что я чувствую ее руки. Казалось совершенно отчетливо. Мистика какая-то. Правда?» «Правда», — серьезно сказала Анна. «Я спешу. Вас Валентина Ивановна чаем напоит». И вышла. Когда Константин вошел в комнату, за столом с шумевшим самоваром сидела только хозяйка дома. Степенная женщина лет около 40, Валентина Ивановна. «Доброе утро, Валентина Ивановна», – сказал Константин. «А где же Анна?» «На вокзал поехала, гостей встречать». «Умывальник у нас в сенях. Вернешься, чайком угощу». «Что со мной случилось вчера, Валентина Ивановна?» «Что случилось?» Она вздохнула. «Держался ты, держался, а потом, видать, не выдержал. Тебе бы поплакать, легче бы стало. А ты? Погоны, что ли, не позволяют? Или служба у тебя такая?» «Служба как служба. Родные могилы слезы отворяют», — продолжала хозяйка. «Ты бы слез не стеснялся, капитан. Это ведь святые слезы. А в старину и богатыри святых слез не стеснялись. Я вот простая баба. 4 детей да 2 мужа. Вот и весь мой капитал. Один муж сам помер, а другого не стерпела и выгнала. А почему не стерпела? Потому что слеза его только в пьяном виде и прошибала. А отец без слезы не отец, а унтерцер, как бабка моя говорила. Нам, бабам, ведь не мужья нужны, нам отцы нужны. Отцы детям нашим. А где их взять?» «Убили отцов», — вздохнул Константин. «Так ведь не всех убили», — возразила Валентина Ивановна. «К тому же пора бы и новым вырасти, а?»